Я сейчас кое о чем думаю. О том, как работают сказки. Но, по-моему, стоит перекусить. Слабым голосом промолвила матушка. Однако тут же подавила секундную слабость. Я имею в виду настоящую еду, а не то, что выскребли со дна пруда. Слышать больше не желаю ни о каких там гастрономиях. «Как же ты все-таки не любишь приключения, матушка?» — укоризненно произнесла Маград. «Вообще-то я не против приключений, если они, конечно, не опасные», — парировала матушка. «Но только не с едой. Тут неподалеку есть заведение, где делают бутерброды с аллигаторами», — объявила нянюшка, отворачиваясь от парада. «Представляете, настоящий аллигатор на бутерброде!» «Это напомнило мне один анекдот», — сказала матушка-ветровозка. В ее сознании назойливо свербила какая-то мысль. Нянюшка Яг надрывно закашляла, но это не сработало. «Заходит, значит, один в харчевню», — начала матушка-ветровозка, пытаясь не обращать внимания на все усиливающееся беспокойство. И вдруг видит объявление. А там любые бутерброды на любой вкус. Ну, он и говорит, сделайте ко мне аллигаторский бутербродик, да побыстрее. «Интересно, что думают сами аллигаторы по поводу этих бутербродов?» — с упреком промолвила Маград. За этим замечанием последовала поистине свинцовая пауза. «А вот я всегда говорю, посмеяться вдоволь — это ж только на пользу!» — заявила, наконец, нянюшка. Глядя на Эллу с безнадежным видом, стоящую между змея-женщинами, Лилит улыбнулась. «Надо же, что с платьем-то случилось!» — покачала головой она. «И дверь была заперта. Вот так раз. Как же такое могло случиться?» Элла упорно смотрела себе под ноги. Тогда Лилит взглянула на сестер. «Что ж», — сказала она, — «значит, придется воспользоваться тем, что есть. Так? Принесите ко мне двух крыс и двух мышей. Уж я-то знаю, крыс и мышей вы всегда отыщете. Да, и захватите тыкву побольше». Она рассмеялась. Нет, не тем безумным пронзительным смехом, которым смеются побежденные злые волшебницы, а скорее довольно приятным смехом человека, который ценит удачную шутку. После чего задумчиво взглянула на палочку. «Но сначала», — промолвила она, переводя взгляд на бледное лицо Эллы, — «приведите ко мне тех нехороших людей, которые позволили себе так напиться. Какое неуважение с их стороны! А если тебя не уважают, значит, ты ничего не стоишь». Единственным звуком, нарушавшим тишину кухни, было пощелкивание волшебной палочки. Нянюшка Яг уставилась на стоящий перед ней высокий стакан. «Никак в толк не возьму. И зачем они в них зонтики вставляют?» — в который раз поразилась она, накалывая на соломинку вишенку из коктейля и отправляя ее в рот. «Непонятно, то ли боятся, что дождь туда накапает, то ли еще чего». Она улыбнулась Маград и матушке, которые мрачно созерцали тянущиеся мимо праздничные процессии. «Да не горюйте вы так!» — призвала она. «В жизни не видывала таких угрюмых физий». «Нянюшка, ты пьешь почти чистый ром», — указала Маград. «Это ты мне говоришь?» — хмыкнула нянюшка, делая очередной глоток. «Ваше здоровье!» «Слишком уж легко все оказалось», — сказала вдруг матушка-ветровозка. «Хм, ну еще бы! Это ж мы!» — воскликнула нянюшка. «Если надо что-то сделать, кто же еще это сделает, кроме нас, девочек, а? Покажите мне человека, который смог бы туда проникнуть и провернуть все это в мгновение ока. Особенно удачно получился фокус с каретой». «Сказка не складывается», — отсутствующе заметила матушка. «Да наплюй ты на эти поганые сказки», — высокомерно перебила ее нянюшка. «Их всегда можно перекроить по-своему». «Не всегда. Нужно знать, где подступиться», — возразила матушка. «В любом случае не исключено, что они смогут достать ей и новое платье, и лошадей, и карету, и все прочее». «Да где? Когда?» — воскликнула нянюшка. «Сегодня ж праздник. Ни за что не успеют. Бал начнется с минуты на минуту.